Глава 58. Признание. Натали. Поверить не могу, что этот тип мог исцелить себя и покинуть каземат в любой момент, но не стал этого делать. Загадочная эльфийская логика. И в то же время я чувствовала, как тяжело сейчас у него на душе. Это было очень странно и непривычно — улавливать чужие эмоции. И я совершенно не понимала, почему со мной такое происходит. Может, принц создал между нами какую-то связь, когда пробрался в мою кровать и накрыл мой рот поцелуем? Но, по крайней мере, сейчас я хотя бы понимала, насколько он со мной искренен. Его эмоции теперь были для меня открытой книгой. Когда мы с эльфом поднялись из подвала, Джереми с Майклом изумленно встрепенулись. Думаю, их удивило не столько то, что я вывела принца из заточения, сколько его идеальный внешний вид. На лице Эльтаира не осталось ни малейшего следа от побоев, волосы лежали волосок к волоску, а его одежда была по-эльфийски безупречной, чистой и совершенно не мятой. Словно он сейчас вышел не из заточения, а из тронного зала. «Что происходит?» — обеспокоенно посмотрел на меня Джереми. А Майкл неодобрительно склонил голову на бок. «К нему вернулась магия, верно?» «Выдохните, парни», — обратился к ним Эльтаир. «Я больше не доставлю вам проблем». «И мы должны поверить тебе на слово», — фыркнул Джереми. «Могу дать магическую клятву на крови, если пожелаете», — убийственно серьезно отозвался принц. «Кажется, ночь в каземате пошла ему на пользу», — озадаченно пробормотал Майкл. «И трёпка от Микаэля», — добавил Джер. Эльф ничего на это не ответил. Я чувствовала, что ему и без того слишком паршиво на душе, поэтому подколов от парней он даже не прочувствовал. «Эльтаир хочет мне что-то показать в художественной мастерской», — пояснила я. «Ого, ему не терпится приступить к рисованию», — одобрительно воскликнул Джереми. «Не знаю, но мы пройдем туда с ним вдвоем без дополнительной компании», твердо заявила я. «Мне нужно кое-что показать Натали на одной из ее полотен», глухо пояснил эльф. «Это не займет много времени». «Неужели ты там какие-то недочеты нашел?» Возмутился и одновременно изумился Джереми. «Нет, ее работа безупречна», мотнул головой принц. «Дело в другом. Но я расскажу об этом только Натали. Это личное». «Ладно, поняли, не будем мешать», вскинул руки Джер. «Но там в мастерской сейчас еще несколько парней работают», — озадаченно потёр висок Майкл. «Их выгнать на улицу?» «Нет, они нам не помешают», — спокойно заверил Эльтаир. «Наверное, я была единственной, кто понимал, какая боль и даже надломленность скрывается за этим показным спокойствием. Лучше бы он вел себя как прежде, сохранял оптимизм, строил дикие планы, громил мои пернатые подарки. Видеть его таким, тихим и пришибленным было больно». «Накинешь на себя и Натали полог тишины?» — догадался Майкл. «Верно», — все так же ровно ответил эльф. Джереми и Майкл переглянулись между собой. Во взглядах парней светилось недоумение. Они были сильно озадачены такой резкой сменой поведения от плохиша до ангела. Эти двое сопроводили нас до мастерской, но внутрь заходить не стали, остались ждать на улице. А Эльтаир подвел меня к центральной картине в фойе мастерской, которую я не так давно закончила. Эта работа далась мне нелегко. Я изобразила на холсте один из фрагментов своего сна, настолько яркого, что он врезался мне в память. И когда я рисовала, меня не отпускало чувство, что я делаю что-то очень важное и ответственное. Было такое чувство, что если я ошибусь хотя бы в одной детали, случится что-то непоправимое. Казалось, что я рисую ее не красками, а кусочками собственной души. Это сильно нервировало, но я все же завершила эту работу и в итоге даже осталась ею довольна. «И что тут не так?» — озадаченно вскинула я бровь. «Все так, Натали. Видишь эту фигуру в окне? Ты нарисовала меня. Это мой родной дворец. Это окно в мои личные покои. И это именно я в этом окне», — показал он на расплывчатую фигуру. «Ты нарисовала меня, Синшаэль. Ты — моя истинная пара, вторая половинка моей души, мое сердце, мое дыхание и мое счастье». «Истинная пара?» — потрясенно выдохнула я. Метка на шее внезапно окатила медовым теплом. «Нет, этого не может быть. У меня уже есть истинный». «Я знаю», — совершенно спокойно и серьезно ответил эльф. «Ангелианец. Он очень сильно по тебе скучает. Чем больше времени проходит, тем сильнее я ощущаю его эмоции, как и твои». «Мне надо присесть», — рухнула я в ближайшее кресло.